Те, кто работает непроизводительно, равно как и те, кто вовсе не работает, все содержатся за счет дохода, а именно либо за счет той части годового продукта, который сразу поступает в доход отдельных лиц в виде ренты или прибыли на капитал, либо за счет той части, которая, хотя первоначально и предназначается для восстановления капитала, то есть для содержания производительных рабочих, но которая, попав в их руки, оказывается избыточной сверх необходимых издержек их существования. Эта, собственно, избыточная часть может быть израсходована как на содержание производительных, так и непроизводительных работников. Ввиду этого отношение между числом производительных и непроизводительных работников в стране зависит в значительной мере от отношения между той частью годового продукта земли и капитала, которая поступает на восстановление капитала, и той, которая поступает в доход в виде ренты или прибыли. А это отношение очень различно в богатых и в бедных странах. Та часть годового продукта, которая, как только она вышла из почвы или из рук производительных работников, предназначается на восстановление капитала, не только значительно больше в богатой стране, чем в бедной, но составляет и гораздо большую долю по сравнению с той, которая поступает непосредственно в доход в виде прибыли и ренты. Поэтому и запасы, предназначенные на содержание производительного труда, не только гораздо больше в богатой стране, нежели в бедной, но и составляют гораздо большую долю по сравнению с теми, которые, хотя и могут быть затрачены на содержание как производительных работников, так и людей непроизводительных, но имеют в общем тенденцию расходоваться на содержание лиц последней категории. Отношение между этими двумя категориями запасов с необходимостью определяет характер населения страны, его трудолюбие или, наоборот, склонность к праздности. Мы трудолюбивее, чем были наши предки. Это потому, что в настоящее время запасы, предназначенные на содержание труда, значительно больше тех, которые скорее могут быть израсходованы на содержание праздности, чем это было 2 или 3 столетия назад. В торговых и промышленных городах, как во многих английских и в большинстве голландских городов, где низшие классы населения содержатся главным образом за счет производительного капитала, они в большей части трудолюбивы, трезвы и способны улучшать свое положение, тогда как в таких, в которых благосостояние основывается главным образом на постоянном или временном пребывании двора, и в которых поэтому низшие классы существуют главным образом благодаря расходованию дохода, таковы, например, Рим, Версаль, Компьен и другие, они, говоря вообще, склонны к праздности, распущены и бедны. Таким образом, отношение между капиталом и доходом везде регулирует отношение между трудом и праздностью. Где преобладает капитал, там преобладает и труд, где доход, там праздность. Поэтому всякое увеличение или сокращение капитала, естественно, стремится увеличить или сократить действительное количество труда, иначе сказать, число рук, занятых производительным трудом, а следовательно, и меновую ценность годового продукта земли и труда в стране, действительное богатство и доход всех ее обитателей.